Глава 20. Генерал Харитонов. Зомби в бомбоубежище времен Первой Галактической не оказалось. Так же, как и персонала доброй трети самого высокотехнологического оборудования и так называемого сырья. Тот, кто в пожарном порядке эвакуировал лабораторию, явно предполагал возможность нашего появления и сумел к этому подготовиться. Жилые комнаты для персонала были практически стерильны. На серваках местной службы безопасности не оказалось ни одного бита информации, а аппаратура аналитического центра вообще исчезла. Осматривая территорию, на которой еще несколько дней назад кипела работа, Харитонов ловил себя на мысли, что проникается уважением к правой руке Брайана Олсона, господину Бену Гронеру. Ибо он действительно оказался гениальным организатором и использовал имеющееся у него время с максимальной эффективностью. Надо было сразу же прыгать сюда, без захода на Нью-Джорджию. Тогда бы мы точно его прищучили, подумал генерал, глядя на хмурое лицо возникшего перед ним майора Тишкина. А теперь его придется искать по всей конфедерации. Ну что скажете, майор? Тот, кто запланировал эвакуацию лаборатории, псих, сэр. В каждом помещении стоят стационарные блоки РОУ-1300 или РОУ-2500. И не просто стоят. 98% из них уже отработали. И что с того? Пожал плечами генерал. РОУ – это растворитель органики, универсальный. Цифры, идущие после букв, показывают объем рабочего вещества в литрах. А вот эта пленка, Тишкин постучал по полу каблуком, все, что осталось после его использования. Я не уверен, что Гронер эвакуировал весь персонал. Вполне возможно, что часть тех, кто тут работал, осталась тут и растворилась. Вместе с волосами, микрочастицами кожи, слюны и всей той органикой, которую обычно можно найти в местах, где находятся люди. «Я засажу его лет на 200!» – разъярился генерал. «Проведите анализ этой самой пленки, мне надо знать, сколько...» «Бесполезно, сэр!» РОУ разработали как раз для сокрытия любых следов пребывания человека. И я могу сказать уже сейчас, доказать, что тут кого-то уничтожили, абсолютно нереально. Побуйствовав пару минут, Харитонов с большим трудом взял себя в руки и, заставив себя разжать кулаки, чуть ли не по слогам произнес: «Ладно, пусть так. Но когда мы его поймаем, мало ему не покажется. А пока, в общем, оставим это на потом. Ты уже связывался с башней?» «Да, сэр. За последние двое суток из этого района планеты стартовало 6 транспортов. Все 6 затрахтованы компанией Огрен и сыновья, зарегистрированной на Орвике». Увидев, что генерал вопросительно приподнял бровь, майор утвердительно кивнул: «Да, на том самом, захваченном циклопами. Де юре, компания старая. Ведет какую-то хозяйственную деятельность, но я готов дать голову на отсечение, что это обычная прокладка. По задекларированным документам, 2 транспорта следуют на Кальтер, остальные на старую землю Ниппон, Бейджин и Хилти. Самый короткий прыжок на 5 суток в Гипере. То есть информацию с места назначения мы получим не раньше, чем через 10 дней. Я послал вдогонку у Индеры, но практически уверен, что транспортов там не окажется. Этот самый Гронер далеко не дурак». «Ага, с этим не поспоришь», – вздохнул генерал. «Ну и куда он, по-твоему, может их отправить?» «Куда угодно, сэр. В любую систему конфедерации. Но я бы на его месте вывесил транспорты в какой-нибудь необитаемой системе в стороне от базовой траектории прыжка, пригнал туда небольшой грузовичок и вытаскивал бы груз мелкими партиями». «Без финансов Олсона ему надо будет искать покровителя», – угрюмо кивнул Харитонов. «Хотя, согласно результатам сканирования банкира, в настоящий момент особой необходимости в деньгах у Гронера нет. Он располагает сотней готовых андроидов и сырьем для создания еще 5-6 десятков. Продавай не хочу». «Точно. Но крыша будет нужна по-любому. 20 миллионов кредитов за штуку. Слишком серьезная сумма для того, чтобы прогонять ее по счетам без прикрытия. Отследя, как минимум, спецы из МБ. Значит, ему понадобится схема. А финансами, насколько я понял, он никогда не занимался». «Точно. Значит, надо искать тех, кто способен ее представить. Нам предстоит сумасшедший объем работы. Придется напрячь аналитиков. А здесь, насколько я понимаю, делать уже нечего. Окинув взглядом помещение, вздохнул Харитонов. Ладно. Тогда я полетел на Ньюпорт. Хочу встретиться с Климовым. Уверен, что Гронер попробует продать зомби тем, кто уже видел их в работе. А значит, первыми об этом узнают агенты из 5-го департамента МБ. Сутки проведу на Ньюпорте, а потом прыгну на Лагос. Гляну, как там демоны. По дороге еще немного поработаю с Олсоном и с данными его сканирования. Жаль, что он не взял с собой на новую зарю этого саркисянца. Улов был бы заметно более весомым. В общем, если что раскопаешь, ты знаешь, где меня искать.